Физников никогда не найдем. Смертельно больным терять нечего. Зачем их лишний раз лить? Они и так на весь мир озлоблены. Смотрите, вот там мы вчера встретились. Юля указала на свежий пень и щепки на земле. Значит, до их стоянки недалеко. Если у них вообще есть лагерь. Чесоточники могут на одном месте и не стоять. Но они должны держаться рядом с водой. Значит, между ручьями и рекой... Громкий треск, похожий на выстрел, заглушил слова историка. Хрустнуло так, что неподалеку сломали пополам толстую сухую ветку. Но ни стука топора, ни гула пилы не последовало. «Странно. Тут рядом кто-то есть», – прошептал Сашка. «Вчерашние лесорубы?» Михаил Ильич прижал палец к губам. Сквозь шелест листвы до них донеслось нечто среднее между криком и сдавленным стоном. Кто-то или что-то таилось поблизости. Швец первым нарушил молчание. «Надо разобраться, я проверю». «Саня, стой!» «Не разделяемся. Юля, держись позади, в десятках шагах от меня». Таран шел первым. Ноги скользили по сырой, размягшей после дождя земли. Запах леса щекотал ноздри. Местами ботинки утопали в слежавшейся наполовину сгнившей прошлогодней листве. Холодные капли падали с веток за шиворот, тут же впитываясь в пропотевшую одежду. Послышался мощный шлепок, словно кому-то отвесили жесткую оплеуху. А затем приглушенный плач и скрип ветки. Сашка крался, как охотничья собака, выслеживающая лису, мягко переступая через трухлявые поваленные деревья и чутко улавливая каждый шорох. Еще метр, еще шаг. Что-то хрустнуло справа. Между деревьями мелькнул и скрылся силуэт. Интуиция забила тревогу. Адреналин растекался по кровеносным сосудам, заставляя сердце колотиться в два раза быстрее нормального ритма. Швец упал на землю и осторожно снял рюкзак. В 30 метрах от него на ветке граба болтался труп подростка со споротым животом. Второй мальчик лет 10 стоял на коленях возле основания дерева. Тугая петля буксировочного троса обвила тонкую шею, а рот заклеен скотчем, что-то жалобно мычал. «Очищение! Время очищения!» Проскрежетали стальные зубы шамана. Он уперся ногами в землю и с силой потянул на себя свободный конец веревки. Трос, сдирая кору, заскользил по суку. Жертва замолотила ногами в воздухе. Раздался еще один сдавленный предсмертный вопль. Потрошитель наслаждался этим звуком. Он часто слышал его в последнее время. Но хотелось еще и еще. По телу шамана прокатилась приятная дрожь. Момент экстаза совпал с мучительными конвульсиями висельника. Маньяк широко раскрыл рот. Развел татуированные руки в стороны, закатил глаза к небу и сделал могучий глубокий вдох. Воздух шипением втекал в его горло, и вместе с ним шаман точно всасывал жизненную энергию мальчика. Потрошитель не мог этим пересытиться. Ритуалы стали чаще. Чем больше он приносил жертв, тем сильнее хотелось новых. Его черный бог был вечно голоден. Шаман перестал выбирать. Он вспарывал всех подряд, чистых и чесоточников, лишь бы снова и снова погружаться в эту сладостно-мучительную негу, вдыхать парфюм смерти и растворяться в бездонном омуте безумия. Но внезапно его, точно котенка, схватили за шкирку и вырвали из объятия наслаждения. Бах! Первая пуля ударила в ствол на пару сантиметров левее руки, зато вторая пробила ребра и забурилась глубоко внутрь. Шаман харкнул кровью и побежал. От боли перед глазами все превратилось в размытое зеленое пятно. Адский огонь вспыхнул под коленкой. Третья пуля разорвала связки и раздробила сустав. Потрошитель рухнул. Последним усилием воли шаман перевернулся, чтобы посмотреть смерти в лицо. Та, кому он служил, наконец раскрыла для него объятия. Оставалось только упасть в них. «Это ты их убил! Ты! Позапрошлой ночи! У реки! Говори, тварь!» Ботинок с хрустом пнул простреленное колено. Маньяк заорал. Железные зубы с чудовищным стуком лезгнули друг об друга. «Где ты? Где же ты?» умолял шаман. Она дразнила, издевалась, играла в кошки и мышки со своим слугой. «Зачем ты их убил, гнида? За что?» «Очищение!» С издевкой прошептали окровавленные губы. «Мразь!» Грязный след от ботинка тарана отпечатался по правому боку потрошителя. Печень смялась комок. Из горла брызнул мутный сгусток крови. Внезапно гримаса боли сменилась дьявольской ухмылкой. «Очищение». Еще удар. Нос с хрустом повернулся, как флюгер от порыва ветра. Пинок в лицо, и железные зубы провалились в горло. Пуля раздробила ключицу, но так, чтобы не задеть легкие. Все без толку. Шаман точно перестал чувствовать боль. С дьявольским упорством он повторял одно и то же. «Очищение! Очищение! Очищ...» Его голос оборвался. Дыхание затихло. Веки прикрыли обезумевшие глаза, но не до конца. Маньяк как будто прищурился от яркого света и выжидал. «Сделай контрольный. В кино такие твари всегда встают, когда думаешь, что они сдохли». Послышался за спиной совет Юли. Швед согласился. Приставил дуло ко лбу и выстрелил. «Как думаешь, он был один?» Не успел спросить. «Значит, теперь все? «Тебе легче?» Упавшим голосом пробормотал Сашка. «Наверное». «И мне, наверное. Я себе это иначе представлял. Думал, камень с души упадет. Валун». «Не упал?» «Не понял еще. Как там, пацан?» «Живой, успели». Михаил Ильич стоял в паре шагов от спасенного мальчика. Тот сидел на коленях и кашлял. Веревка с петлей валялась на земле. Но стоило историку на мгновение отвернуться, как мальчишка рванул, сломя голову. «Стой! Куда же ты угорелый?» «Вот дурной. Пусть бежит. Его не догнать уже». «Смотрите, Витькин нож. Он его в парке купил на базаре, я точно помню». Юлька указала на дерево, из которого торчал знакомый клинок. «Надо забрать». Историк вытащил из рюкзака плотный целлофановый пакет, осторожно обернул рукоятку, выдернул лезвие из коры и завернул нож в несколько слоев. «Пусть полежит пару дней. Очистится». Труп подростка со споротым животом еще болтался на суку. Шаман не успел набить его камнями и заштопать. На мертвеца старались не смотреть, и без того всех подташнивало. «Нож есть, а ружье бобра пропало. Странно. Куда же он его, падла, заныкал?» «У меня все равно нет столько пленки, чтобы карабин обмотать. Уходим». «А с ним как? Так бросим?» Ветер подул висельнику в спину и заставил повернуться к бродягам. Швед с мельком взглянул на синее лицо покойника. Мальчишка почти ровесник. Но Сашка быстро отвел глаза. Смерть чужого человека почти не трогала его. «Это не наше дело. Я к нему не притронусь». «Саня прав. Местные разберутся. Чудо вообще, что мы мальца спасли. Минута-другая, и все». Юлька продолжала следить за еще теплым трупом шамана. Даже без половины черепа он внушал ей какой-то суеверный и мистический страх. В таких было мало всадить пулю. Для верности тело стоило подержать в кислоте, затем сжечь, а пепел поместить в титановую капсулу и захоронить в полнолуние на дне Мертвого моря, чтобы это воплощение зла никогда не восстало. «И куда теперь?» «Я предлагаю вернуться в Краснодар. Или где-то рядом осесть. Мы должны примкнуть к общине. Нам нужны союзники». «А как же море?» Михаил Ильич поправил лямку рюкзака, которая больно впилась в плечо. «Там чистоточных сейчас больше, чем чистых. Случись что, никакая община не выстоит. Отсидеться где-то надо, обдумать все, подготовиться». Сашка в последний раз посмотрел на потрошителя. Валун в душе никуда не делся. Бродяги направились на север, плавно спустившись по склону холма в низину. Таран отрешенно шагал позади. В голове еще гудел отзвук выстрела. В носу теплился запах выбитых мозгов шамана, а в ушах продолжал звучать топот шагов убежавшего мальчугана. «Вот и все. Закончилось. Больше некому мстить. Все это время он был рядом. Возможно, следил за нами до самой ночи. Знал, где мы скрывались, подкарауливал, искал своего шанса. Но в итоге отступил, чтобы поймать добычу полегче. Это его изгубило». Сашка представлял все по-другому. Он готовился неделями выслеживать таинственных врагов, идти по их следу, сидеть в засаде. А получилось, что нелепая случайность привела его к цели. Но облегчение не наступило. Наоборот, усталость такой силы навалилась на плечи Тарана, что он тащил рюкзак в 10 раз тяжелее себя. Хотелось вернуться обратно в недостроенный дом и проспать там беспробудно трое суток. Юлька с отцом тоже понуро брели в тишине. Только шорох подошв и хруст гнилых веток под ногами нарушал тягостное молчание. Месть не вернула им близких, а только растревожила незатянувшуюся рану. «Мне все время кажется, что из-за дерева волк выскочит или рысь прыгнет», — поделилась страхами Юля. «Пап, тут есть волки?» «Шутишь? Так близко к городу. Не, раньше водилось, конечно, но очень-очень давно». «Говорят, животные могут дольше прожить с клещами. Иммунитет у них лучше приспособлен». «Наверное, дольше. Мы с тобой одинаковые новости смотрели. Я не зоолог и не врач. Время покажет. Но не надо быть гением, чтобы понять. Люди убили гораздо больше животных, чем бурая чесотка». Тропа становилась то шире, то уже. Петляла между деревьями, упиралась в узкий ерек и выныривала на другом берегу. Скитальцы надеялись к обеду выбраться из леса, но внезапно наткнулись на серьезную проблему. «Стоять!» Пара незнакомцев преградила дорогу. Еще трое отрезали путь к отступлению. Слева и справа замелькали бородатые рожи, среди которых Михаил Ильич узнал вчерашних лесорубов. Сашка заметил ружья у четверых, остальные вооружились топорами, садовыми вилами да острыми кольями. Но на добрых лесных разбойников под предводительством благородного Робина Гуда они походили меньше всего. «Не рыпайтесь, мы вас первых пристрелим, если дернетесь», — предупредил грозный мужик в тельняшке и с черной повязкой на глазу. Он медленно приближался, целясь историку в грудь. «Эти!» – прохрипел дровосек. Из-за его спины вышел мальчишка, испуганно взглянул на Куницына и кивнул. Кольцо сжалось на расстояние броска топором. Одноглазый остановился и поставил ногу на пень. Дуло его ружья смотрело историку между глаз. «Где Ленька? Куда дели?» «Мы не знаем никакого Леньку. Давайте поговорим спокойно, пока никто не погиб», — постарался наладить диалог Михаил Ильич. Таран держал Одноглазого на прицеле, решив сразу валить вожака. «Стволы бросай! Живо! Считаю до трех», — пригрозил пухлощёкий лесоруб. «Очень странный способ отблагодарить тех, кто спас вашего паренька. Одного мы не успели, соболезную. Его повесил тот же ублюдок, что убил наших друзей позапрошлой ночью. Это произошло за Саратовской. Мы искали его и нашли в этом лесу». «Да вас тут никого не вешали, а как вы появились, так началось!» — гаркнул Одноглазый. «Не надо сваливать это на нас! Лучше бы спасибо сказали!» — крикнул в ответ Таран. «Ты, щегол, помолчи, когда старший базарит! Никитка, покажи Валеручу, где все произошло, а мы этих типов покараулим. В перчатках? Чистенькие, да?» «Как видите», — подтвердил Михаил Ильич. Юлька плотнее прижалась плечом к Сашке. Озлобленные глаза чистоточников, сверлившие ее со всех сторон, не сулили ничего хорошего. Погода решила подстроить атмосферу под стать моменту. Тучи вновь застелили небо, и раскаты грома над головой предрекали новый ливень. «Вы откуда к нам приперлись? Какой целью?» «Из Краснодара. По делу к вашей общине». «Община!» — усмехнулся долговязый лесоруб с пятном на запястье. «Какая у них там община? Так, кучка придурков, которые каждого шороха боятся». «Мы заметили». «А в Краснодаре как?» Интонация Одноглазого чуть смягчилась, но ствол он не опустил. «Те же яйца, только в профиль. Каждый сам по себе. Общины кусаются друг с другом. Порядка мало, беспредела много». Повисло тяжелое молчание. Михаил Ильич решил, что чем больше они разговаривают, тем выше шансы на благополучный исход. «А вы почему в лесу живете? В городе же много места. Можно провести границу». «Нам тут больше нравится». «А как же дети, женщины?» «Привыкли». «У вас есть какая-то связь с внешним миром? Следите за новостями». «Если объявят о вакцине, мы об этом узнаем. А до остальных новостей нам нет дела». По виску Тарана скатилась большая капля пота. Каждая секунда ожидания проверяла на прочность и без того расшатанные нервы. Одно резкое движение, одно неверное слово могло спровоцировать перестрелку. Нельзя показывать страх. Это как в боксе. Испугаться — значит проиграть до боя. Противники превосходили числом, но понимали, что в случае заварушки парочка из них успеет поймать головой пулю. Шаткий паритет сохранился до появления Никитки с мужиками. Они принесли труп. Даже на суровых бородатых мордах лесорубов промелькнул ужас, при виде споротого живота и лилового следа от веревки на шее. Вожак опустил ружье и подошел ближе к покойнику. Он внимательно осмотрел тело единственным глазом, перекинулся парой фраз с товарищами, тихо спросил о чем-то спасенного парнишку, а затем повернулся к историку. «Раньше я бы пожал вам руку, но теперь могу поблагодарить лишь на словах. Не серчайте, что так встретили. Мы должны были убедиться. У нас и правда было тихо, а вчера вдруг вы объявились. На ребят наших наехали. А сегодня такое. Никитка нам толком ничего не объяснил. Сказал лишь, что Леньку убили и его чуть не вздернули». Лес вдруг зашумел сильнее. Капли дождя заколотили по листьям, а затем ослепительный удар молнии расколол ствол векового дуба и превратил его в огромный факел. От порыва ветра загорели соседние деревья, а дождевую тучу, как назло, снесло в сторону. «Уходим! Сейчас по верхам пойдет! Живее, живее!» – проорал Одноглазый. «А вы чего застыли? Давайте за нами! К реке надо уходить! Да не боись, обнимать не полезем, не зародим! Верховой пожар вас быстрее прикончит! Бежим!» Это приглашение стояло первым и последним. Чистоточники бросились от огня знакомой тропой, а бродяги застыли, растерянно таращась друг на друга. «Папа, они вроде нормальные». «Черт их знает. Давайте за ними. Главное, к реке выйти. Не дай бог, заплутаем в дыму». Отряд пятнистых растянулся. Историк, Юля и Сашка бежали позади всех и вскоре оказались в лагере новых союзников. Посреди леса стоял компактный палаточный городок. Дымились костры, коптилась рыба, на веревках сушилась одежда. Детский плач пробивался сквозь гомон множества голосов. Одноглазый не терял времени и командовал сворачивать жилище. Пожар разрастался. Прошло 5 минут, а запах гари уже догнал их. Ветер усилился. Молнии продолжали сверкать над кронами деревьев. Смерть меняла обличье, но все время крутилась поблизости. Часть людей побежала в условленное место. Но Одноглазый дождался, пока последняя семья соберет свою палатку, и лишь тогда покинул лагерь. Троица бродяг продолжала держаться в хвосте. «Сейчас до водопадов, а потом на запад, до Псекупса!» — крикнул на ходу вожак. «Вы тут ориентируетесь?» «Немного подзабыл место», — ответил Михаил Ильич, борясь с ноющей болью в правом боку. «Если долгая ходьба была ему еще под силу, то бег с рюкзаком по пересеченной местности изматывал очень быстро. Когда стало совсем в немоготу, историк перешел на шаг. Сашка с Юлькой синхронно замедлились. Но никто не останавливался даже на мгновение. Позади их подгонял горячий стимул. Впереди послышалось спасительное журчание Псекупса. После вчерашнего дождя река заметно поднялась, и люди в нерешительности остановились на берегу. Треск пожара пока сюда не доносился. Но огонь мог быстро преодолеть это расстояние. Животные не тратили время на раздумья. Чуть выше по течению семейство мышей переплыло реку. Стая птиц пролетела над лесом, спасаясь от красных щупалец и удушливого дыма. Но погода решила жалиться. Ветер переменился, и на лес обрушился настоящий залповый ливень. Пожар угас так же быстро, как начался. «Крепи навесы! Тут переждем!» — гаркнул Одноглазый своему племени. Он распорядился, чтобы гостям натянули отдельный тент чуть в стороне. Начались шушуканье. Чистоточники беспокойно поглядывали на чужаков. «Эти, что ли, Никитку спасли? Давно сюда чисто не забредали». «Леньку жалко. Кишки выпустил, ирод». Историк в сырой одежде и промокших ботинках сел на поваленное бревно. О костре и речи не шло. Обессилевшая Юлька привалилась к отцу. Швец достал упаковку пшеничных хлебцев. Куница жадно вцепилась в слайс, стараясь не уронить ни единой крошки. Ели быстро и молча. Но затем внимание бродяг переключилось на пронзительный детский плач. Девочка лет 7 кричала и остервенела, скребла кожу чуть выше коленки. «Чешется. Мам, я не могу. Ай, так сильно. Все жжет». Изможденная, тощая женщина с палыми щеками и воспаленными глазами пыталась утешить дочку. «Пройдет, пройдет. Потерпи немного, вчера же прошло. Вчера так не было. Сегодня прям сильно. Ай, мама, мамочка. Я так больше не могу. Горит все. Они под кожей ползают. Несколько человек окружили бедняжку. Она брыкалась, как сумасшедшая, каталась по земле и вопила. В такие секунды быстрая смерть казалась гуманным избавлением от этих страшных, невыносимых мучений. Юлька посмотрела на отца. Но тот отрешенно опустил голову. Даже таран отвернулся. Зашел за дерево и заткнул пальцами уши. Куница подошла к Сашке и прошептала. «Сердце кровью обливается. Не могу смотреть». «Жуть!» — буркнул Швец. «У меня никогда не будет детей», — внезапно сказала Юлька. «Как представлю себя на месте ее матери, слов нет. Она такую боль сейчас испытывает, я бы не выдержала. Судя по виду, ей тоже недолго осталось. Тут и половина до зимы не дотянет. Бедняги. А про детей, это ты серьезно? Я тогда эпидемии еще решила. Теперь и подавно». Нечего им в таком мире делать. А если найдут лекарства? Посмотри вокруг. Раньше была медицина, наука. А что сейчас? Все развалилось. Нет, я не надеюсь. Зачем себя обманывать? Только если иммунитет у кого-то выработается. Ну, бывают же такие люди. Я читала, у некоторых есть врожденный иммунитет от ВИЧ. Теоретически и частоткой могут не все заразиться. Или заболеть, но выздороветь. Ты как думаешь? Я думаю, что главное перчатки не снимать. И к пятнистым не приближаться. Еще никто от этих клещей не вылечился. Иначе по радио бы раструбили. А, мама, мне больно. Тш. Сейчас тряпку намочу, компрессик сделаем. Принялась хлопотать одна из теток. Приступ усилился. Плач перешел бесперерывный вопль. «Воду ее, воду!» Ослабевшая мать ломала руки и охала, в то время как остальные бабы взялись за ребенка. «Мамочка, щиплет вот тут, подмышки и живот. Ай, не могу!» «Окунись, Юленька, водичка поможет. Вот так, глубже давай. Присядь по шейку». От жгучей боли у девочки началась истерика. Она замолотила руками. Вырвалась, нырнула с головой и погребла на другой берег. «Юлька, куда? Утопнешь!» «Держи ее! Вытаскивай!» Тетки испуганно заголосили, но девчонка выплыла и вернулась на мелководье. Вода и правда подействовала. Зуд ослаб. Ребенок еще чесался, но уже не так остервенело. Множество глубоких царапин алели на тонкой коже. Точно невидимая рука заштриховала тело красным карандашом. В следующий раз их станет еще больше. До тех пор, пока кожа не начнет отслаиваться, как старые обои в сырой комнате. «Юля. Ее тоже зовут Юля, как и ту девочку». «Какую?» «Помнишь, весну толпа чесоточных пришла. Воды еще просили. Это они нам про потрошителей рассказывали. Вот среди них я заметила девочку. Помладше этой. Года 4-5 всего. И тоже Юля. Имя популярное». Пожал плечами Швец. «Хватит себя накручивать. Ты тут не поможешь. Какой смысл нервы тратить?» «Мне иногда снится, что я заразилась. Но во сне я такая спокойная, даже равнодушная. Просто смотрю на свои пятна, как они растут, краснеют, а потом просыпаюсь. Жесть. Мне вообще ничего не снится. Так не бывает. У меня бывает. И меня такой расклад устраивает больше твоих кошмаров». «Мне всегда же кошмары снятся. Иногда хорошие». «О, смотри, одноглазый к нам топает». Понизив голос, кивнул Сашка. А вождь чесоточных остановился в 5 шагах от тента. Дождь почти утих. Грозовой фронт сместился на север, и вдалеке проглядывались полоски чистого неба. «Вы дальше куда?» Историк подумал секунду, но в голове у него крутился только один ответ. «В Краснодар». «А если по-честному?» «Для чего сюда в такую даль топали?» «Врать или не врать? Вот в чем вопрос. Мы вроде как не враги, но черт его знает, что у этого кривого на уме. А с другой стороны, если я совру, как это помешает ему сделать задуманное? Их теперь больше, намного больше. Уйдем мы отсюда живыми или нет, зависит от него. В общину попасть хотели. Наша распалась. Остальные все на замке. С улицы никого не берут. Пытливый глаз чистоточника сканировал историка на честность. Удостоверившись, что чисто говорит правду, мужик отступил на шаг. «Здесь жила большая община, душ 300. А затем в один день несколько человек пятнами пошли. И началось. Одни разбежались со страху, другие в домах заперлись поодиночке. Короче, за 2 недели община развалилась. В ключе теперь дюжина чистых осталось, но они никого не пускают. По нашим стреляют без предупреждения. Кто рискует в городе хабар поискать?» «Без предупреждений? Получается, нам еще повезло. Мы имели душевную беседу возле кирпичного магазина продукты. Странно, что вы еще живы. Понял. Больше туда не сунемся. Мудрое решение. Еще раз спасибо, что Никитку спасли. Он сирота у нас. А второй мальчишка был его двоюродный брательник. Мы все тут без 5 минут покойники. Смирились с судьбой уже. А такую смерть, как Ленька, принял. Никто бы не хотел. Кому совсем не вмоготу, быстро от пули уходит». Михаил Ильич поправил перчатки и хрустнул шеей. «Хочется верить, что не прощаемся». «Эх-э-э, мало чего нам хочется, но бывайте, краснодарцы, доброй дороги. В случае чего, у вас есть тут друзья. Друзья, которым нельзя пожать руку, но все-таки друзья». Близился вечер. Горячий ключ остался давно за спиной. Историк и Сашка шли впереди, обмениваясь редкими фразами. Таран извинился за поведение тем жутким утром, хотя Михаил Ильич и так давно простил его. Юлька чуть отстала. Ей хотелось побыть наедине со своими серыми мыслями. За эти несколько дней они лишились половины группы. Прошли бесполезный путь до горячего ключа, убили потрошителя, затем едва не погибли в грозовом пожаре. И вот теперь брели навстречу туманным, как утреннее болото, перспективам. Черная полоса. Она тянулась, как бессонная ночь, и не планировала заканчиваться. Однако у бродяг теплилась надежда хоть на какое-то будущее, в отличие от тех, кто остался в лесу. Юлька обернулась. Точно кто-то вдалеке выкрикнул ее имя. Прислушалась. Нет, показалось. Но тревожное чувство не отступило. А в это время в лесном палаточном лагере возле реки у другой Юли начался новый приступ чесотки. Глава 24. Серебряные копья. На притоптанной траве, соприкоснувшись, звякнули граненые стаканы. Звук тихого булькания смешался со щебетом неунывающих воробьев и скрежетом водительской двери приоры, которую ветер покачивал туда-сюда, извлекая из своего инструмента адские ноты, точно скрипач-первокурсник. Запах дешевого табака придавал воздуху легкую горчинку. «Ноли-то!» Торжественно изрек Петька-пулеметчик, закручивая пробку на бутылке самогонкой. К военной службе он не имел отношения, зато курил с 6 лет. А своих сигарет никогда не держал, предпочитая стрелять их у каждого встречного, за что его и нарекли таким боевым прозвищем. «Под каемочку налил, мастер!» – похвалил Бендер. За последнюю неделю его рожа так распухла от бесперерывных пьянок, что глаза превратились в узенькие щелки, а нос стал толстым, точно белорусская картофелина. Третьим к их классической алкашной компании сегодня приплыл тощий мужичонка, которого все с молодых лет кликали Васькой Пятницей. Пулеметчик поднял стакан, понюхал мутную севушную жижу и загадочным тоном произнес: «Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Сколько на этом стакане граней и что они означают?» «Петруха, не гони пургу. Давай накатим нормально», — возмутился Пятница. Однако Бендер заинтересовался и принялся считать грани, но все время сбивался, да к тому же расплескал часть драгоценного пойла на засаленные штаны. «Раскудрить твою черешню! Ну, рассказывай уже! Не томи душу, родит хренов!» Пулеметчик не желал выходить из образа и, выждав паузу, продолжил прежним тоном. «Будете брать дополнительную минуту на обсуждение?» «У меня сектор приз на барабане», — хохотнул Васька. «Это из другой игры», — поправил ведущий. «Созрел тост. Давайте выпьем за эрудит». «Эрукдикт», эрудицию!» Чокнулись, хлопнули залпом до дна. Самогонка обожгла горло, растеклась приятным теплом по груди и наполнила пустой желудок. В голове сразу зашумело. Требуемый эффект был достигнут быстро. «Чё там со стаканом-то?» Пятница толкнул приятеля в бок, но, не рассчитав силу, опрокинул пулемётчика на землю. Началась сердитая возня, которая могла перерасти в эффектную пьяную драку. Но противников разнял Бендер. «Хлопцы, харе! Брейк, мир! А ну успокоились нахрен! А то сейчас обоих ушатаю!» Предостережение сработало. Петька и Васька с ворчанием отсели друг от друга. Но после второго стакана мгновенно забыли все обиды, так как оба имели характер вспыльчивый, зато отходчивый. «Слухайте сюда. Стакан этот в СССР разработали. Именно разработали. Даже специальных инженеров-конструкторов привлекли», — пояснил пулеметчик, для убедительности постучав грязным ногтем по стеклу. «И каждая грань тут обозначает Союзную Республику, а ободок сверху — Россию. Поняли? Русь-матушку, которая все республики объединила ради светлого будущего и победы коммунизма. Во как! Символизм!» «Брешешь!» — отмахнулся Бендер. «Вот тебе крест!» — гаркнул Петруха и схватился за грудь. Но креста на нем давно не было, так как потерял он его в озере по пьяни год тому назад, а новый так и не приобрел. «За историю!» — предложил Пятница. Тост всем пришелся по душе. Мутная, вонючая жижа вновь забулькала в стаканах. Бендер развалился на земле и принялся чистить вяленую плотву. Пулеметчик туманным взором осмотрел заросший двор. Серые пятиэтажки с выбитыми стеклами и груду резиновых покрышек посредине детской площадки. Мишка Рябой заразился. «Чего? Да брось!» «Сам видел, позавчера. На улице жара, а Миха шматья натянул, как в январе, и чешет мимо гаражей». Вздохнул Петька. «Может, кукуха полетела?» Васька уставился на окно второго этажа, где жил Рябой. «Он дома сейчас? Давай сходим. Проясним». «Не, я теперь к Михе на километр не подойду». Закончив с рыбой, Бендер достал из кармана тетрадный листок, бережно его разгладил, насыпал полоску самосада, аккуратно свернул, обрезал краешек и склеил. Пулеметчик завистливо посмотрел на собутыльника. «Дима, отсыпь табачку». «Вчера отсыпал». «Да там грамуль». «На, стрелок ворошиловский. На завтра покатим на юбилейный. Шабашка с утра упала. Ямы под столбы вырыть надо и опоры забетонировать». «Ой, люби ногоногу. Я работать не могу». С характерным хэканьем попытался отмазаться Пятница. Бендер предвидел такой вариант развития событий и заранее подготовил мотивирующий аргумент. «Хрен тебе тогда, а не похмелиться». «Ты капиталист. Ездишь на горбу рабочего класса. Вот из-за таких капиталистов, из-за американцев этих поганых, мы сейчас такой в жопе». «Вась, а при чем тут американцы?» «А кто клещей вывел?» «Ясен пень. Их биологическое оружие. Они всех запугать и контролировать хотели. Вот и доигрались. Весь шарик теперь жопу чешет». Пятница сделал круговое движение указательным пальцем и с ненавистью посмотрел на стальной фонарный столб. Точно перед ним стоял президент США. Но столб был наш, отечественный. Чуть помятый после того, как в него въехала «Газель». А у коммунальных служб такие не дошли руки до его замены. «Не верю я зомбоящику. Это и наши могли накосячить. Или китайцы с индусами. А может, вообще случайность? Или ошибка природы?» Поддакнул пулеметчик. «Это ты, ошибка природы», — фыркнул Пятница. «Все проблемы от американцев. Рано или поздно правда откроется. Попомните мои слова». Политическая дискуссия грозила затянуться надолго. Но тут во двор вкатил полицейский УАЗик и машина скорой помощи. У Стелла скрипнули тормоза. Двигатели замолчали, и четыре человека в военной форме вышли из внедорожника. В классических вестернах в такие минуты начинала играть напряженная музыка, когда два ковбоя сходились на площади перед трактиром и ждали 12-го удара часов, чтобы выхватить револьвер и нашпиговать свинцом противника. Но здесь музыка не играла, а напротив, повисла замогильная тишина. Собутыльники замерли, уставившись на чужаков. Те спокойно осмотрелись и направились к выпивающей троице. «Добрый вечер. Предъявите документы», — потребовал старший, невзначай положив руку на кобуру. «Ты чего, командир? Какие документы? Мы чистые, как утренняя роса». У Бендера начинало двоиться в глазах, отчего он никак не мог сфокусироваться на лицах незнакомцев. «Мы чё, кому-то мешаем? Сидим культурно, отдыхаем», — возмутился Пятница. «Мы с Тургеневскими, если чё». Фраза про Тургеневских на квартет и скорой не произвела никакого впечатления. Командир сверкнул красной ксивой и убрал ее в нагрудный карман. «Карантинная полиция. У нас приказ администрации. Всем жителям, находящимся вне установленной территории общины, иметь при себе справку об отсутствии пятен». Пальмётчик возмущенно замахал руками. «Какой ядрить Мадрид справку? Больниц же нет. Ну на, смотри меня. Чё, раздеться? Да легко». Петька начал расстегивать ремень, но один из полицейских наставил на него автомат. «Проедете с нами, получите справки и свободны». «Да никуда мы не поедем. Права не имеете. На красную себя командую. А тут наша Удар резиновой дубинкой по затылку не дал договорить Пятнице. Пулеметчик попытался удрать, но запнулся и тут же получил электрошокером в шею. Бендер обхватил голову руками и сжался в комок, когда полицейские принялись окаживать его дубинками. «Сдаюсь, сдаюсь, все, хватит!» На запястьях щелкнули наручники, и троицу алкашей загнали в салон скорой помощи. Правда, машина теперь больше напоминала клетку для перевозки опасных преступников. «Слышь, если вам пятнистый нужен, в том доме, в 22-й квартире, Миха Рябой живет. Он теперь ото всех шухерится. Стопудов заразился. Его лучше проверьте, а мы чистые!» Успел выкрикнуть Пятница до того, как закрылась дверь. «Разберемся», — туманно пообещал командир. Водитель скорой докурил и бросил бычок в песочницу. «Все здесь?» «Да, едем на базу. На сегодня план выполнен». Машины выехали из двора и направились к железнодорожной больнице, где, замерев возле окна, хирург наблюдал, как солнце прячется за высотки. Последние отблески раскрасили небо в цвет перезрелого апельсина. Ночь приближалась. Очередная ночь, которую переживут далеко не все. Одни умрут в страшных мучениях, пожираемые изнутри клещами. Другим перережут глотку ради пачки лапши. А третьи просто решат, что с них хватит, и пустят пули между воспаленных глаз. Когда-то хирург мог оказаться среди этих несчастных, но теперь он возвысился, обзавелся собственной крепостью и маленькой армией. Доктор поднялся на вершину пищевой цепи. Он стал хищником, которому даже не приходилось охотиться. За него все делали другие члены стаи. «Док, ты тут?» Дверь без стука распахнулась. В кабинет валился кулак. «А я тебя в лаборатории искал». «Я там Лерочку оставил заведовать. Нам с ней повезло. Отличный специалист. Очень толковая девочка». «Да, и фигурка что надо. Как смотрю на нее, прям нервничаю». «Евгений Семенович, мы уже обсудили этот момент». Насторожился хирург. «Не порть мне ценного сотрудника. Даже пальцем не трогай». «Ладно, Авиценна, не кипяти кастрюлю. Уговор я помню. Сам поди на нее глаз положил. А мне лечишь про ценные кадры?» «Признаюсь, она мне по душе. Ей что-то общее с покойной супругой. Голос похож. Бывало, как скажет слово, я, признаться, даже вздрагиваю. Точно Тамара моя воскресла. Когда ее не стало, мне как надвое разрубили. У римлян было подходящее выражение. Демидиум анима амия. Половина моей души. Вот это про нас с Томой. А Лерочка, девочка очень хорошая. Но я ее воспринимаю лишь в качестве коллеги. Но коллеги крайне ценны, напоминаю». «Да хорош мне по мозгам ездить. Понял, я понял. Пойдем вниз. Там хорек с пацанами мясо привезли». «Нам пора тщательнее подходить к набору новых доноров. На их содержание и питание идет много ресурсов. Нам необходимо оставить самых молодых и здоровых. Оптимизация, как скажешь. Напиши список, кого увольняем, и я разберусь. Прекрасно. Хирург и Жека удачно дополняли друг друга. Редко спорили по ключевым вопросам и отдавали все силы для развития общего дела. Бизнес процветал. Доходы росли, как мышцы на стероидном качке. Они стали практически теневыми хозяевами Краснодара. Ирония судьбы, но в городе, из которого выдавили почти всех пятнистых, вдруг стали править чесоточные. Впрочем, даже пациенты не догадывались об этой тайне. Хирург, Жека, Кочерга, Люба и все остальные подельники соблюдали предосторожности. Одевались как чистые, вели себя как чистые. А благодаря регулярной кровяной профилактике выглядели тоже как чистые. «Из Москвы новости есть?» – уточнил доктор, спускаясь с компаньоном по лестнице. «На Западном фронте без перемен». «О, читал. А ты думал, у меня 5 классов церковно-приходской школы?» «Не знаю насчет школы, но жизненные университеты ты прошел весьма серьезные». Кулак распахнул больничную дверь. «О, подъехали санитары леса. Принимай доноров». Полицейские УАЗики, машина скорой помощи с ценным грузом остановились у главного входа. Доктор нацепил медицинскую маску, скрыв под ней легкую улыбку питона, которому преподнесли очередного кролика. Но когда хорёк продемонстрировал 3 алкашей, хирург разочарованно скрестил руки за спиной и опустил голову. «Вы серьезно?» Командир карантинной полиции виновато почесал затылок, понимая, что добыча не самая ценная. «Док, не торопись с выводами. Нормальные мужики. Не старые еще. Все, как ты просил. Расслаблялись просто, поэтому в таком виде». «Ну?» «Ну, не назад же их вести. Протрезвеют, отмоются, станут красавцами». «Они что, целый год так расслаблялись без продыху? Тут детоксикация больше недели займет. А если у них цирроз печени?» «Да, пацаны, в этот раз вы явный брак притащили», — согласился Жека. Хорек понимал, что все претензии по делу. Но с непоколебимой угрюмостью продолжал стоять на своем. «Берите этих, скоро и такие закончатся». «Вокруг что, одни зожники и спортсмены, по-вашему, ходят? Они за стенами прячутся. Их из общины не выкуришь». «Да-да, на улицах вообще глухо. Либо бригады со стволами по 5 человек, либо вот такие», — добавил боец с позывным «Медный». «Так, веди этих в карантинную палату. Завтра ими займусь», — смирился доктор. Пятница услышал про завтра и растерженно завопил. «Эй! Кто тут старший? Давайте нам справку и отпускайте. Беспредел! Не имеете права задерживать!» Удар приклада между лопаток притушил протестное настроение Васьки, и он уныло поплелся вместе с приятелями в больницу. Хирург оглянулся, убедился, что их никто не слышит, схватил Жеку за рукав и тихо сказал. «А ведь он прав». «Ты про кого? Алканавта? Насчет беспредела, что ли?» «Так это понятие обтекаемое. Все зависит от точки зрения». «Нет, я насчет слов Харька. Все сложнее найти достойных доноров. Только отщепенцы сами по себе продолжают жить, а они, как правило, радикальные маргиналы. Абимис ингуибус адвертичем сумум. От кончиков ногтей до самой макушки. Пора проникнуть за баррикады». «Воевать с общинами? Спятил?» «Там, где бесполезны пули, победы принесут монеты. Это тоже римляне придумали. Я не припомню, чтобы в римских легионах водилось огнестрельное оружие. Считай, что авторство фразы принадлежит мне. Силой людей у общины не заберешь. Значит, надо их купить. Дерзкий ход. Древние называли это «Argentes astis punare» — «сражаться серебряными копьями». «Красиво лопочешь. Ну-ну, продолжай. Сам знаешь, везде есть лишние рты. Не слишком полезные люди. Дети, сироты. Я давно хотел поэкспериментировать с чистой детской кровью, но ее критически мало. Почти вся смешивается и уходит на продажу. А я вижу в ней огромный потенциал. Ну, допустим, Цена вопроса. Обсудим на месте. Как думаешь, какая община самая бедная из ближайших?» Жека сдвинул брови и шумно задышал носом. Так на его лице проявлялся глубокий мыслительный процесс. «Ипподромовские. Им рыбу приходится постоянно покупать. Она сейчас подорожала. А коллектив у них приличный, народу много. А вот с них и начнем. Предлагаю не откладывать в долгий ящик. Навестим с деловым визитом. Скажем, что доноры нужны для федеральной программы изучения вакцины. Почти не соврем. Дело, само собой, конфиденциальное. В их же интересах держать язык за зубами. Ты опаснее, чем я думал». Змеиное лицо хирурга растянулось в дружеской улыбке, но глаза оставались холодными и отстраненными. В них скрывалось то, что кулак не мог разгадать, и это его беспокоило. «Давай без суеты. Сначала стрелку забьем, поляну подготовим. Все официально надо, солидно. Да, тебе виднее, как вести переговоры. Не кипишуй, я организую». Следующим утром Жека задействовал административные рычаги. Мэр Сундуков лично приехал в общину в качестве посредника для организации важной встречи. В назначенный день на парковке перед ипподромом остановился черный «Мерседес» и две полицейские машины сопровождения. Кулаков смахнул перхоть с пиджака и поправил галстук. «Готов?» Хирург сидел в дорогущем костюме, точно министр здравоохранения, и нервно ерзал костлявым задом. «Не люблю я эти наряды. Детали решают. Они думают, что мы прямо из Кремля к ним в гости», — напомнил кулак. Ворота открылись. Хорек плавно придавил педаль газа. Представительный кортеж степенно и пафосно вкатился на территорию. Жека и хирург поднялись на трибуну и, оставив охрану за дверью, скрылись застекленные ложи. Ипподромовской общиной управлял совет из трех мужиков и одной седовласой почтенной дамы, которая в недавнем прошлом принадлежала большой бизнес по производству мебели. «О, не нравится мне эта грымза. Включит сантименты, все дело нам запорит», — сразу подумал Жека, взглянув на тетку. Но опасения оказались напрасными. Не прошло и часа, как договорились насчет четверых сирот от 5 до 11 лет. Получилось даже дешевле, чем рассчитывали. Всего за 300 кремлевок. «Сегодня берем кровь на анализ. Завтра привозим деньги. Если все здоровы», — подвел итог кулаков. «Есть еще женщина. Ей около 30. Она немного слабоумная. Но, думаю, для ваших задач подойдет. Уступим за 50 монет», — предложила седовласая. Жека посмотрел на хирурга, но тот отрицательно качнул головой. «На данном этапе мы изучаем действие вакцины в возрастной группе от 0 до 18 лет». Сухого ответа доктора оказалось достаточно, чтобы члены совета перестали впаривать им неликвид. Стороны уже хотели ударить по рукам, как вдруг у ворот началось оживление. «Патлуль вернулся. Мы тут гоняем всякую шваль, чтобы близко не приближались», — объяснил картавый мужичонок в потрепанном кителе судебного пристава. «Пятнистых?» — с пренебрежением уточнил кулак. «Их в первую очередь. Ну и шушеру всякую. Мадёв, домушников». Хирург слушал разговор в полуха. Ему хотелось быстрее убраться отсюда. Как вдруг раздался молодецкий топок ботинок, а затем постучали в дверь. «Входите», — разрешила седовласая дама. На пороге материализовался круглолицый бритоголовый подросток с надменным взглядом. «Шестое звено вернулось с обхода». «Происшествия были?» — дежурно поинтересовался картавый. Парень замялся, подозрительно уставившись на незнакомцев. Хирург между тем отвернулся и с внезапным интересом принялся рассматривать фотографию скакунов на стене. «Позже зайдешь, обсудим», — буркнул картавый. «Угу». Когда подросток вышел, доктор, понизив голос, обратился к седовласой даме. «Этого мальчика мы тоже хотим задействовать в проекте». «Нет, этого никак нельзя. У него брат и отец. Они наши патрульные». «Сколько за всех?» «Ну, фух, это не так-то просто». Картавый отряхнул китель, посматривая на других членов совета. Жека понял, что дело лишь в сумме. «Может, вам посовещаться надо? Мы снаружи подождем». «Благодарю. выдохнула дама. Когда хирурги и кулаки вернулись, совет озвучил цену в 1000 золотых. К ужасу Жеки доктор согласился, не торгуясь. «Твою мать! Авиценна, ты долбанулся? Нахрена они нам нужны за такие бабки?» «Да за штуку! Хорёк тебе полгорода переловит!» «Фух, ладно, заднюю включать поздно. Не солидно для нашей роли. Придётся башлять. Ну, хирург, я это на твой счёт запишу». Доктор надел медицинскую маску, набросил халат, достал ланцеты и контейнеры из термобокса. «Приступим. Пусть заходят по одному». Вся процедура заняла полчаса. Последним явился мужик квадратного телосложения, с короткой могучей шеей и свирепыми челюстями. «А чего за анализы такие? Зачем?» «Это, Потап, такой приказ администрации. Новая федеральная ПАГАМА. Профилактика распространения бурой чесотки. Все подлунные в группе риска». Неуверенно выдавил из себя плохо отрепетированную фразу картавый. Потап набычился, но подчинился. «Поздно профилактируйте. Раньше надо было. Теперь-то мы сами ученые. В перчатках даже задницу потираем». «К сожалению, это не гарантия безопасности». Патрульный пристально уставился доктору в глаза, припоминая что-то знакомое. «А мы с вами не встречались?» «Сомневаюсь». Раздалось из-под голубой одноразовой маски. Хирург узнал Верзилу в первую же секунду, как и его сынков. Доктор навсегда запомнил тот день, когда патруль застал его врасплох у стен торгового комплекса «Красная площадь». «Пап, можно я в него пальну разок?» Протянул первый сынуля, а второй запустил хирурга камнем. В тот раз доктор убежал, но по иронии судьбы вернулся прямо в логово противника. «Что на территории?» Буднично поинтересовалась седовласая. Потап хищно ухмыльнулся. «Гришка сегодня счёт открыл. Первого хлопчика вальнул». «На кого нарвались?» Насторожился картавый. «Это не мы нарвались, а на нас. Да, там ерунда. Парнишка левый из-за угла выскочил. Испугался и по тапкам дал. Дурной, 15 на вид. Мы ему стоять, а он вчесарил, как заяц. Вон Гриха ему в затылок и шмальнул. Молодец, конечно. Умудрился попасть в этого бегуна. Снайпер растёт. Но я всё равно ему по шее дал. Нехрен патроны на мелочь транжирить». «Чесоточники стали сильнее донимать последнее время», — пожаловался картавый. «Мы тут на окраине. Вся шваль севера мимо нас проходит». Кулак пялился в окно на засаженное картошкой поле ипподрома, мимоходом подсчитывая вооружённых мужиков. Доктор сочувственно посмотрел на членов совета. «Бедные вы, бедные. Тяжело вам. То ли дело пятнистым. Гуляй, не хочу. Так вы им готовы за пакет гречки мозги вышибить. И даже не за пакет, а просто так, за то, что чужой». После того, как Потап, прижав к пальцу стерильную ватку, убрался во свояси, хирург осторожно закрыл термобокс и обратился к заскучавшему Кулакову. «Нам пора. Мы вернёмся завтра, в 9:00. Напомнил Жека картавому. «До скорой встречи». Уже в «Мерседесе» по пути в больницу, Кулак угрюмо спросил. «Слушай, Склифосовский, а что на тебя нашло? Что за дикий шопинг ты там устроил на штуку золотых? На кой чёрт нам эта семейка сдалась и когда она окупится?» Доктор с пониманием отнёсся к негодованию партнёра. «Окупится, обязательно окупится. Если мои прогнозы оправдаются, то мы выпустим отдельный премиальный продукт – молодую кровь. Только для самых состоятельных клиентов». «Думаешь, клюнут?» «Эффект быстрее и дольше. VIP-формула здоровья. Звучит?» «Но в теории. Для исследования мне потребуется 2 человека, желательно заразившиеся в одно время. Найдём. Есть пацаны на примете. Поставишь на них свой опыт. А когда подлечится, пристрою ребят к делу». «Подбирай людей максимально осторожно». «Ангус Энерба. Змея в траве. Я это к тому, что никогда не знаешь, откуда может выползти опасность. Любой змее я собственноручно откручу голову. Это моя сфера ответственности. Превосходно. Док, ты сегодня изрядно подорвал нашу финансовую стабильность. Придется разбить копилку с хрюшкой. Так что дальше без импульсивных покупок. За шкетов с папашей переплатили мы изрядно, пес с ними. Я там спорить не стал, репутация важнее. Только впредь подобные сделки исключительно с моего одобрения. Хирург ничего не ответил. С лицом сытого удава он разглядывал пустынную улицу, на которой когда-то вечно стоял в пробке. Наймами инпула латясит. Никто не оскорбит меня безнаказанно. Глава 25. Змея в траве. Тимур сосредоточенно возился с большим куском холодного карпа, тщательно выбирая кости. Соня сидела напротив. Она с любовью рассматривала серьезное лицо мужа, его прямой нос, волевой подбородок, выпирающие скулы. Он понравился ей с первой встречи. Их короткий, но бурный роман плавно перетек в семейную размеренную жизнь. Благодаря Тимуру Соня не чувствовала и десятой доли тех несчастий, которые выпали другим. Когда он сидел вот так рядом, ей вовсе казалось, что нет никакой эпидемии, а все это просто очень яркий кошмар минувшей ночи. Людей мало. На рисовых чеках по нашим стреляли. Соня прикусила ноготь на большом пальце. Я не знала. Егорыч ничего не сказал. Приказ пастыря. Не хочет панику поднимать. В этот раз обошлось, никого не зацепило. Пацаны в ответ пальнули, и залетные гаврики рассосались. Ночует мое сердце, чем ближе сбор урожая, тем больше нас ждет проблем. За рис повоевать придется. Грусть придала личику Одинцовой особую нежную красоту. Ямочки на щечках будто стали еще глубже, подчеркивая скулы. Зеленые глаза слегка увлажнились. «Поэтому ты сегодня уезжаешь?» «Угу. Подстрахуем пацанов ночью. А предварительно с гусями и ящером разведку проведем. Вдруг наткнемся на следы вчерашних разбойничков». В кроватке у стены послышалось недовольное кряхтение, а следом громкий протяжный плач. Соня тут же подскочила и направилась к малышке. «Надя, Надюша, тссс! Тихо, моя маленькая! Ох, она сегодня такая беспокойная! Весь день голосит!» «Зубы! Дай таблетку! Температуры нет?» Девушка прижалась губами к лбу дочки и с облегчением выдохнула. «Нормальная!» Несмотря на все старания матери, Надя не унималась, и вконец обессиленная Соня протянула ребенка Тимуру. «Попробуй ты, я уже не могу». Одинцов осторожно взял малышку, тихонько покачал и принялся напевать колыбель.